Представитель общества по вопросам прав человека в Южной Корее 11 июля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Недавно отметил представитель профсоюзными организациями слова Южной Кореи, придан гласности тот факт, что в апреле 2014 года Чон Ва-де оказала давление на телерадиокомпанию KBS по поводу передачи о крушении пассажирского лайнера «Сеул». Тогдашний старший секретарь Чон Ва-де Ли Чон Хён позвонил начальнику отдела информации KBS, которая раскритиковала морскую полицию за плохую спасательную работу. Представитель власти напомнил собеседнику о том, что сама Пак Ын-хе посмотрела эту передачу и потребовал от него заново редактировать передачу. Крушение лайнера «Сеул» — это непростая морская авария. Из-за нечеловеческих поступков Пак Ын-хе, ее окружения и их бездарности погибли сотни человек. Несмотря на то, что достаточно было времени для спасания пассажиров до полного потопления лайнера, морская полиция и другие соответствующие органы поздно приступили к спасательной работе или даже бойкотировали ее. В результате лайнер без препятствий пошел ко дну. Представители власти даже называли родственников жертв политическими агитаторами и торговцами трупами, а выступающих за раскрытие подлинной картины жителей красными элементами, действующими по указке Северной Кореи, просеверокорейскими неблагонадежными левыми силами, зверски притесняя их. Факты лишний раз ясно показывают, что потопление лайнера «Сеул» — это результат антинародной политики Пак Ын-хе и ее окружения. С целью скрыть подлинную картину своих преступлений, они отчаянно мешали комитету по специальному расследованию дела с крушением лайнера «Сеул», работа которого завершилась без результатов. Южнокорейские жители не должны прощать сборище убийц во главе с Пак Ын-хе, отчаянно пытающиеся скрыть подлинную картину катастрофы, и должны сурово наказать его от имени народа, подчеркнул представитель общества по вопросам прав человека в Южной Корее.